Если не объясните, что вы имеете в виду, меня, не всякого сомнения, признают виновность в совершении не только кражи важнейшего свидетеля, но и в убийстве. Ни один прокурор страны не осудит тебя за убийство Перри Мейсона, с иронией заметил Пол Дрейк. Даже наоборот, ты получишь большую премию. Но что же все-таки особенного совершил этот котенок? Мейсон ухмыльнулся и лукаво посмотрел на Деллу. Ну, как вы не можете понять, ночь была холодная. Котенок вскочил в банку с мукой в то время, когда кто-то прятал туда пистолет. Естественно, его оттуда вышвырнули, наверное, схватив за шиворот. Этот котенок привык к постоянной ласке. Он еще не знал, какие люди могут быть такие грубые. Вот он и убежал в негодовании в заднюю комнату. Там он вскочил на кровать, но не остался на ней. Чем-то она ему не понравилась. Он спрыгнул с этой кровати и перешел на другую. «Почему?» — спросила заинтересованно Делла. А Пол Дрейк тоже поддержал ее вопрос. И вдруг Делла неожиданно ахнула. «Боже мой! Я и сама теперь догадалась. Все ясно, как божий день. Если только как следует подумать над этим». Дрейк покачал головой и встал со своего места. Он развел руками и непонимающим взглядом уставился на Мейсона. «Ничего не понимаю», — произнес он. «Куда ты, Пол?» — спросила Делла. «Я сейчас поеду в зоомагазин, приобрету себе котенка и займусь изучением его повадок». «Очень полезное дело», — серьезно сказал адвокат. «Спокойной ночи», — проговорил Пол Дрейк и направился к дверям. Когда Пол Дрейк ушел, Мейсон повернулся к Делли-стрит. «Я только сейчас понял, что для тебя все это явилось куда более серьезным испытанием, чем я предполагал вначале. Как ты относишься к тому, чтобы завтра, как только будет вынесен приговор, мы поедем с тобой в пустыню, в район Палм-Спринга или Индиры. Там можно будет покататься верхом, поваляться на солнышке». «Перри, но ведь меня завтра могут осудить». Мейсон усмехнулся. «Глупышка», — сказал он с нежностью, глядя на нее. «Ты что, совсем позабыла тех двух многоопытных касатниц, которые входят в состав жюри и любой ценой станут отстаивать свою точку зрения именно потому, что им прекрасно известно то, чего не знают другие? А вы сами больше ничего не собираетесь объяснять составу присяжных?» «Боже упаси, конечно нет», — ответил Мейсон. «Почему?» «Потому что я хочу раз и навсегда проучить этого выскочку Гамильтона Бюргера. Он привык всегда загребать жар чужими руками. Пусть на этот раз он попыхтит и попробует все сделать своими. А вот после этого он никогда больше не будет придираться ко мне». «А что будет делать лейтенант Трек?» «Вот именно он-то и распутает эту загадку. Но ведь само жюри не скоро доберется до истины, если им не помочь. Давай-ка лучше, дорогая, заключим пари. Я ставлю $5 за то, что жюри будет заседать 3 часа. Они определенно вынесут вердикт невиновно. Женщины будут вам улыбаться с видом победительниц, мужчины только жмурятся, ибо их мужское самолюбие будет несколько страдать, когда им придется согласиться при всей публике с женщинами. Мы с вами после этого отправимся в пустыню. Окружной прокурор Гамильтон Бюргер заведет разговоры с присяжными, чтобы выяснить для себя, какую же роль сыграл котенок в данном деле. После всего этого он попытается связаться со мной, а мы с вами будем уже где-нибудь далеко, подальше от его притязаний. Пока же давайте позабудем про завтрашний день и станцуем». Делла грустным взглядом посмотрела на своего партнера, задумалась на мгновение, потом протянула ему руку,